Третье. Все-таки я очень старался, закупая мебель и ковровое покрытие для своей конторы. Она выглядела отменно, даже после того, как я вывез все мелочи. Медно-желтый густой свет низкого зимнего солнца свободно вливался в чисто вымытые окна и отражался в никелированных спинках стульев. Хорошо пахло кожей. Возможно, я немного не угадал с дизайном и создал скорее не деловое пространство, а нечто вроде бюро политического деятеля. Чуть пережал с пафосом, переборщил с красным деревом. Но теперь все это не имело никакого значения. Юра оставался самим собой, безошибочно выбрал самое лучшее кресло, между прочим, мое, в мебельном магазине, оно так и называлось «кресло руководителя». Вольготно расположился и закинул ноги на стол. «Значит, здесь ты собирался ковать миллионы?» «Из меня плохой кузнец». «Доставай ствол!» «Куда будем шмалять?» «В стенку!» — азартно ответил Юра. Судя по всему, ему не терпелось. «Давай, вешай мишень! На стенку вешай!» «Направо или налево?» «Без разницы!» «Разница есть. Мои соседи справа — таможенные брокеры. Эти ребята почти всегда тесно связаны с ментами. Думаю, звук ударяемых в перегородку пулек им не понравится». «Ясно. А кто слева?» «Непонятные. Думаю, аферисты. Их всего трое. Тихие, вежливые, даже дружелюбные. У каждого на руке золотые часы, а морды против моей шире в 4 раза. «Нет, этих тоже не будем беспокоить. Такие большие и позолоченные бывают еще хуже ментов. Лепи мишень прямо на дверь». «Согласен. На высоту груди, да?» «Отойди, я сделаю пробный залп». Едва Юра прицелился, как в дверь вежливо и тихо постучали. Я спешно упрятал пистолетик под задницу и издал приглашающее восклицание. В проем вдвинулись 2 бледноватых лица. «Извините, мы насчет гаража». Мне стало томно и кисло. Ко мне в гости явились потенциальные инвесторы моей стройки – люди, готовые дать деньги. Они смотрелись в полном соответствии с классическими канонами. Скромно, но чисто и прилично одетая семейная пара. Хорошие прямые взгляды. Немного слишком хорошие. Добрые и робкие. Лично я, входя в незнакомое место, особенно если это коммерческий офис, на всякий случай цепляю на лицо напряженную и мрачную гримасу, отягощенную особым ковбойско-самурайским прищуром. На всякий случай. Жизнь научила. Гости мне понравились. Они чуть ли не за руки держались. На двоих не менее чем 110 лет. Такие пары обычно ездят вместе даже в магазин автозапчастей. Он утомленный, но при опрятных брючках. Меховая куртка чуть вытерта на отворотах рукавов. Чисто выбрит, однако прическа безобразна. У нее енотовая шуба и перманент. С покатого плеча свисает объемистая сумка, надежно прижатая твердым локтем. Сразу стало понятно, что внутри — деньги. Бог мой, я даже знал, как они уложены, эти деньги. По 10 листов, 9 купюр в стопку, 10-й поперек, сломано вдвое и обнимают всю почушку. Богатство помещено в потрепанный, чуть надорванный конверт. Так хранят наличные те, кто очень редко имеет дело с наличными. «Нам в гараж спецстрой», — звучно произнесла дама. «Это здесь?» «В общем, да». Визитеры огляделись и явно остались довольны. Все-таки я старался, закупая мебель и ковровое покрытие. «Извините, мы хотели бы побеседовать, заключить договор и сразу сделать первый взнос. Желаете выкупить пай и внести долю?» «Конечно. А вы, извините, кто?» «Пришлось приосаниться. Генеральный директор, вот моя визитка. За 15 лет коммерческой практики я так и не научился как следует представляться генеральным директором. Хотя успел подиректорствовать по меньшей мере в 10 различных организациях. Директора, на мой взгляд, все обязаны иметь лысины, животы, бронебойные задницы, каменные затылки и респектабельные баритоны». В моем случае упомянутые качества и признаки напрочь отсутствовали. К тому же левый глаз директора здорово заплыл после вчерашней потасовки. Я бы такому директору не доверил и рубля. «Не обращайте внимания», — весело попросил директор, указывая на синяк и юмористически жмурясь. «Спортивная травма». Здесь Юра победно рассмеялся, вскочил с кресла и еврейским жестом потер ладонь об ладонь. «Вот ты и решил свои проблемы», — воскликнул он. «Я всегда знал, что тебе везет. Это судьба. Забери у них бабки и поедем к Знаеву. Заткнем ему пасть». Он лучезарно улыбнулся сладкой парочке и сделал солидный приглашающий жест. «Добро пожаловать в гараж спецстрой, господа. Проходите и присаживайтесь. Желаете кофе?» «Идиот», — прошептал я. «Кофеварки нет. Я ее еще вчера вывез». «Чепуха!» — отмахнулся призрак. «Они все равно откажутся». «Спасибо, нам не надо», — сухо произнесла дама, еще плотнее прижимая локтем свой кошель. «Нам бы взнос сделать. Мы проживаем совсем рядом с местом строительства. Наша машина третий год стоит на улице. Нам очень нужно машиноместо, желательно на первом этаже, недалеко от входа». «Да, конечно, я вас отлично понимаю. Для пожилого человека пройти пешком лишние 100 метров уже неудобство. Присядьте». «Благодарствуем», — сипло подал голос джентльмен, и я вмиг уловил кислое перегарное амбре, одновременно краем глаза замечая, как подруга джентльмена быстро пнула своего спутника носком сапога в щиколотку. Естественно, именно она играла первую скрипку в их брачном союзе. Я вздохнул. «Чего ты тянешь?» — поторопил Юра. «Действуй! Оформляй их и поедем! Улыбайся, любезничай! И взымай бабло, не будь дураком! Это судьба!» «Это не судьба, а мошенничество. Чистая статья 159, часть 2. Уголовный кодекс лежит в машине на заднем сиденье. Не веришь, сам прочтешь. Мошенничество. Статья 147, с большим опломбом возразил друг. Если ты помнишь, меня закрывали именно по этой статье». «По старому кодексу, да, а сейчас действует новый». «Новый кодекс, старый, все равно. У вас тут, я вижу, везде много всего нового, а на самом деле все по-старому и даже хуже. Давай, облегчи этих людей на их деньги. Ты что, не видишь, что это типичные лохи?» «Вижу». «А что мне делать потом?» «Через пару месяцев вернешь, с извинениями». «С каких доходов? Я банкрот». «Об этом будешь думать потом. Если ты не заберешь их деньги, заберет кто-нибудь другой».